Восьмое. Другим русским шеллингианцам начала XIX века в России часто считают профессора педагогического института и университета в Петербурге Галича 1783-1848. Это неверно. Галич не был шеллингианцем, как и вообще не примыкал ни к какой системе. По ядовитому замечанию Куаре, он был просто профессором философии. Тем не менее, его значение в развитии философской культуры в России таково, что о нем нельзя не упомянуть. Галич окончил духовную семинарию в городе Севске, был потом учеником профессора Петербургского университета Лодия, которым был отправлен в заграничную командировку. По возвращении в Россию Галич стал профессором в педагогическом институте, а потом и в университете. Его наиболее популярные работы – «История философских систем, составленная по иностранным руководствам» 1819, «Опыт науки изящного» 1825, «Картина человека. Очерк философской антропологии» 1834. Судьба Галича была печальна. Когда началась борьба против философии, против последователей немецкого идеализма, Галич был одним из первых пострадавших. Ему вменили в вину то, что он ограничивался изложением философских систем без опровержения их. Будучи уволен из университета и в скорости лишенный содержания, Галич бедствовал очень. В довершение его горькой судьбы у него сгорела рукопись приготовленного им к печати сочинения. История философских систем Галича, хотя она и не является самостоятельным трудом, сослужила хорошую службу русской молодежи, когда в 20-х годах стал развиваться интерес к философии. Еще большее значение имела его книга «По вопросам эстетики». Мы уже отмечали при ознакомлении с XVIII веком то значение, какое у русских мыслящих людей имела эстетика. Тот эстетический гуманизм, о котором мы дальше говорим, пускал свои корни все глубже и шире. Начиная с первых же годов XIX века начинают умножаться у нас переводы руководств по эстетике. Вопросы эстетики не только стоят на первом месте, но и окрашивают собой иные философские интересы. Отчасти это было отражением того, что происходило на Западе, преимущественно в Германии. Но своеобразный примат эстетических проблем имел собственные корни в русской душе. Сентиментализм, позже романтизм, несли с собой не только усладу, но клали свою печать на все мировоззрение. Русское шеллингианство в первое время лишь в одном виланском занималась проблемами натурфилософии, и только к 30-м годам эта сторона шеллингианства стала снова привлекать внимание более широких кругов. Но романтическая эстетика, в частности, эстетический идеализм Шеллинга, его возвышение искусства, его учение о художественном творчестве зачаровывали русские души уже с начала XIX века. Еще недостаточно обследовано развитие журнальной и книжной литературы, появившейся в первые десятилетия XIX века и посвященной вопросам эстетики. Во всяком случае, эти вопросы привлекали к себе всеобщее внимание, особенно в связи с литературными спорами между так называемыми классическим и романтическим направлениями. Книга по эстетике Галича, не блиставшая оригинальностью, иногда туманная, все же подымала вопросы эстетики до философской высоты. Она, несомненно, оставила свой след в истории эстетических исканий 20-30-х годов. Упомянем, кстати, что книга Галича «Картина человека» — первый опыт философской антропологии, тоже не оригинально, хотя в ней было много ценного материала, особенно важно учение о страстях, разработанное по Спинозе. Из других русских шеллингианцев упомянем прежде всего о Павлове 1793-1840, который прошел духовную семинарию в Воронеже, потом учился в Харьковском университете УШАДА, откуда перешел в Московский университет. По окончании его был послан в научную командировку в Германию, откуда вернулся восторженным поклонником Шеллинга и Окена. Заняв кафедру агрикультуры и физики, Павлов стал читать лекции по своей кафедре, но очень скоро приобрел чрезвычайную популярность не только среди студентов разных факультетов, но и среди широких кругов русского общества. В своих лекциях Павлов, обладавший даром ясного и вместе с тем увлекательного изложения, неизменно касался как теории познания, так и общих принципов натурфилософии. Эти лекции Павлова сослужили большую службу для развития философских интересов среди талантливой молодежи. О философских кружках 30-х годов смотри следующую главу. В 1828 году Павлов начал издавать научно-литературный журнал «Атеней», где поместил несколько статей по философии о взаимном отношении сведений умозрительных и опытных, о различии между изящными искусствами и науками. Он выпустил несколько книг по своей специальности, из которых следует особенно выделить «Основания физики». Павлов и в гносеологии, и особенно в натурфилософии был верным последователем Шеллинга. Но он не шел дальше общих принципов трансцендентализма в гносеологии и лишь в натурфилософии был более смелым. В диалектике философских течений того времени имела большое значение его статья о различии между изящными искусствами и науками, в которой Павлов трактовал эстетическую проблему в духе Шеллинга. Но все эти статьи Павлова, свидетельствующие о том, насколько глубоко он был проникнут в философии Шеллинга, не имели того значения, какое бесспорно принадлежало его лекциям. К шеллингианцам причисляют, впрочем, всегда с оговорками, профессора Давыдова, 1794-1863, который был учеником упомянутого выше профессора Буле. Его докторская диссертация была посвящена Бекону, из чего без дальнейших оснований заключают о его склонности к эмпиризму. Когда среди молодежи, увлекавшейся философией, смотри в следующей главе о философских кружках, стало ярко проявляться поклонение Шеллингу. Давыдов стал отдавать предпочтение Шеллингу, давать читать воспитанникам университетского пансиона произведения Шеллинга. Работая рядом с упомянутым выше Павловым, горячим и искренним шеллингианцем, Давыдов, эклектик по существу, уделял много внимания Шеллингу, и в этом смысле ему принадлежит немалая заслуга в развитии шеллингианства в Москве. Достаточно, например, вспомнить, с каким увлечением отдавался шеллингианству будущий историк Погодин, с которым нам еще придется встретиться позже. Но Милюков прав в своем резком суждении о Давыдове, когда пишет: «В философии Давыдов оказался таким же оппортунистом, каким был он в житейских отношениях». И уже из одного того, что Давыдов счел нужным приспособлять свои взгляды к философии Шеллинга, мы можем заключить, что шеллингианство входило в моду. Когда в правительственных русских кругах стал утверждаться официальный национализм, Давыдов написал статью, в которой решительно высказался против того, чтобы русская философия примыкала к немецкому идеализму. Давыдову нельзя отказать в знании истории философии, ни в известной философской проницательности, но все это не дало никаких ценных плодов в смысле творчества. Заслуги Давыдова исчерпываются его влиянием на молодежь, и этим определяется и его место в истории русской философии.